Через некоторое время опустил голову и сказал: «Нет, никто из них никуда не выходил. Ни до того, как мы перебрались в столовую, ни после. Правда, я ушел раньше». Зазвонили в дверь. Я двинулся было открывать, но меня уже опередил Фриц. Когда очередной гость переступил порог дома, я вернулся в кабинет и кивнул. Вулф спросил: «Миссис Тальбот?» «Да, сэр». «Мистера Уида в холл, остальных ко мне. Уид пусть подождет в гостиной. Он может нам потом понадобиться». «Я останусь здесь», — заявил Уид, — «пока не...» «Ничего подобного. У меня дела, и мне не до вас. Ступайте». «Ну, черт побери, ступайте, вам говорят». Уже в дверях Уид посмотрел на меня. Я ответил каменным взглядом. Он встал, проследовал мимо меня в холл. После чего я тоже вышел и распахнул дверь гостиной. Я усадил Энн Тальбот в ближайшее ко мне кресло, потому что, судя по выражению ее лица и жестам, ей и вполне могла понадобиться нюхательная соль. И очень скоро, а таковая хранилась в ящике моего стола. Рядом с ней пристроился Кури, потом миссис Оливер, а за ней Амброз Пердис. Когда они вошли, я решил, что начнутся жалобы, особенно со стороны миссис Оливер, которая прождала в гостиной 3 часа. Но никто и не пикнул. Я чувствовал себя распорядителем на похоронах. «Поскольку вы все здесь, — начал Вулф, — я полагаю, вы согласитесь с моими условиями, миссис Оливер». Она повернула ко мне свой профиль, я не видел выражения ее желтых глазок, а ее обвисшие щеки и подбородок под этим углом казались еще более уродливыми. Миссис Оливер открыла сумочку и вынула бумажку. «Это чек на 250 тысяч долларов. Я могу подписать его, а могу и не подписать». «Это будет зависеть от обстоятельств, миссис Тальбот». Она зашевелила губами, но слова застряли в горле. Потом попыталась счастье вторично, и ей удалось выговорить: «У меня с собой чек на 65 тысяч и 40 тысяч наличными. Остальное я заплачу позже, скорее всего, в течение месяца, а может, 2. Конечно, вы можете потребовать, чтобы я подписала какое-нибудь обязательство. Как скажете, я пыталась...» Она судорожно сглотнула. «Я пробовала». «Еще одно глотательное движение. Я сделала все, что могла». «Мистер Пердис, у меня чек на соответствующую сумму». «Полностью?» «Да». «Мистер Кури?» «У меня ничего нет». «Да? Тогда зачем же вы приехали?» «Узнать, что в шкатулке. Если я увижу, что там есть нечто, стоящее 250 000, я заплачу». «Срок истекает в полночь». Вулф взглянул на часы. «У вас 90 минут». «Правда? Мне кажется, миссис Хэнсон и не подозревает обо всем этом. Мне кажется, вы оказываете давление на нас, не поставив ее в известность. Я хочу узнать, что в шкатулке». «Что ж», — Вулф перевел взгляд с Кури на остальных, — «сложилась ситуация, не предусмотренная в моем предложении. Двое из вас готовы принять условия и не должны страдать из-за отказа мистера Кури. Что касается вас, миссис Тальбот, я готов поверить, что вы сделаете все возможное. Вы дадите письменные обязательства выплатить остаток. Ну, а вы, мистер Кури, большой упрямец, но и я тоже упрям. То, что будет иметь отношение к вам, мы передадим в полицию. В полночь. Арчи, принеси шкатулку и ключ. Мы ведь нашли ключ к замку. Решив немного подыграть Вулфу, я сначала вынул из стола Морли и зарядил его. Затем встал, подошел к шкафу за ключом и к сейфу за шкатулкой. Пока я набирал комбинацию, я, естественно, находился к ним спиной. Но, открыв сейф и вынув шкатулку, я уже не спускал с них глаз. И вовсе не для театрального эффекта. Вполне вероятно, что Кур или Пердис, или они оба, прибыли с намерением получить кое-что бесплатно, если представится такой шанс. Все четверо проворачивались в креслах, как по команде, следя за моими передвижениями. Когда я поставил шкатулку на стол Вулфа, зазвонил телефон. «Очень кстати». Я хотел было попросить Вулфа снять трубку, но он сделал это без меня. «Да», — сказал он в трубку. «Сол?» «Да». «Это не обязательно». «Сойдет». «Нет, оставайся там. Арчи здесь». «Весьма недурно. Нет, позвони через час». Вулф повесил трубку, и в глазах его заиграли огоньки. «Открой шкатулку», — велел он мне. Я вставил ключ в замочную скважину, повернул, поднял крышку, посмотрел внутрь и, выждав эффектную паузу, сказал: «Там ничего нет». Когда Пердис вскочил с места и сделал шаг к столу, моя рука с револьвером сама собой дернулась, не получив информации о том, что представление окончено. Когда до нее дошло, что к чему, я сунул револьвер в карман и наклонил шкатулку так, чтобы ее внутренность была видна всем. Пердис кивнул Вулфу. «Вы все вынули? У вас с самого начала был ключ». Миссис Оливер что-то пропищала. Энн Тальбот опустила голову и закрыла лицо ладонями. Джулс Кури встал, раздумал и сел снова. Он сказал: «А подумайте сами, Пердис. Он действительно не знал, что в шкатулке ничего нет. С какой стати ему...» «Ошибаетесь», — возразил Вулф. «Я знал, что шкатулка пустая. Я знал еще вчера, когда делал вам предложение». Они замолчали. Энн Тальбот вскинула голову. «Я сделал предложение», — пояснил Вулф. «Не из прихоти, не для того, чтобы поиздеваться над вами, но с вполне определенной целью. И моя цель достигнута. Где твой револьвер, Арчи? Встань у двери. Никто из кабинета не должен выйти». Я пошел выполнять приказ. Пердис мешал мне пройти, и я обогнул кресло сзади. Он что-то бубнил, а Кури снова вскочил на ноги. Признаться, я понятия не имел, для чего мне надо было закрыть дверь и, опершись на нее, караулить с револьвером в руках собравшихся. Но зато Вулф-то знал. Словно забыв об их присутствии, он стал набирать номер телефона. Поскольку Вулф не заглянул в телефонный справочник, а наизусть знал всего три телефона, я догадался, кому он звонит, еще до того, как он попросил инспектора Кремера. Через секунду Кремер взял трубку. «Мистер Кремер, все развивается, как я и предполагал. Как скоро вы могли бы приехать ко мне с миссис Хейзен?» «Нет, нет, я же сказал вам полчаса назад, что обязательно позвоню». «Нет, я настаиваю на том, что без ее присутствия не обойтись. Если вы приедете без нее, вас не впустят ко мне в дом. «Да, я готов подождать». Миссис Оливер тоже приняла вертикальное положение. Осталось сидеть лишь Энн Тальбот. Когда Вулф повесил трубку, Пердис процедил сквозь зубы. «Черт бы вас побрал! Вы все отдали полиции!» «Нет!» — возразил Вулф. «Неужели вы так тупы, что вообразили меня, способным на дурацкие розыгрыши? Сядьте, черт возьми! Я хочу вам кое-что сказать. Вам не вредно это знать до приезда инспектора Крэмера». «Я ухожу», — заявила миссис Оливер. «Вы нас обманули и еще пожалеете об этом. Я ухожу». «Ничего подобного. Мистер Гудвин не станет в вас стрелять, но вы все-таки останетесь. Сядьте!» Кури лишь согнул колени и опустился в кресло. Пердис, направляясь к своему креслу, толкнул миссис Оливер и не извинился. Она посмотрела на меня и решила, что Вулф прав, я обойдусь без стрельбы, и тоже села.